Глава 7. Время пролетело незаметно, словно и не было нескольких дней, оставшихся до начала первого учебного дня в академии. Я старалась не думать о том, что скоро переберусь из уютного родного дома в комнату общежития. Но все вокруг теперь, словно нарочно, напоминало о новой жизни, в которую меня окунула с головой судьба или злой рок. Вот как хочешь, так и думай. Не могу сказать, что совсем отвергла магию. Но, хвала богам, темная сила больше не просыпалась. А я по вечерам читала учебники и морально готовилась принять магию и учиться. За 2 дня до начала первого семестра посыльный принес широкий конверт с вензелем академии. И матушка почти торжественно протянула его мне, подав словно изысканное блюдо на подносе перед завтраком. «Вот, смотри, что пришло сегодня», — сказала она, — а я потянулась, забрала конверт и решительно вскрыла его ножом для резки бумаги. Внутри оказалось письмо. Несколько коротких, лаконичных строчек приглашали меня, как поступившую ведьму, прибыть такого-то числа в такое-то время в академию. Ниже следовала широкая размашистая подпись под фамилией Брэдбери. Чуть выше, мелким бисерным почерком, было написано слово «директор». И я поняла, чью подпись посчастливилась лицезреть. Вот и все упоминание об академии. К счастью, на пороге лавки не объявились ни Эбернетти, как я того опасалась, ни господин декан, которого я точно видеть раньше начала учебы как-то совсем не горела желанием. Матушка после встречи в магической лавке с братом и сестрой Эбернетти тоже, к моему удивлению, молчала, и в наших разговорах имя Фредерика не фигурировало. Но вот наступил тот самый день, которого я ждала, и одновременно боялась. Всю ночь накануне не спала и встала задолго до рассвета, проверяя, все ли взяла из списка. 2 чемодана были полны. 1 одеждой, среди которой лежала и мантия, новенькая, черная. А во втором находились ингредиенты для зелий, обязательные для каждой ведьмы. Котлы и метлу мы с матушкой заранее поставили у дверей. А на утро было запланировано нанять экипаж, так как нести подобную тяжесть было несоизмеримо с моей силой. Выпив кофе, стала ждать рассвет, слушая тишину и глядя в окно на зарождающийся день. Вот улицы, прежде темные, прятавшие сонные глаза окон, начали сереть и просыпаться. Первые торговцы, пекари и молочник потянулись мимо нашей лавки. Медленно гасли уличные фонари, а в домах загорался свет. Скоро стало совсем светло, и на кухне появилась матушка. Сонная, в чипце, удерживавшим ее тяжелую косу, она зевнула и только потом заметила меня, тихо сидящую на стуле у окна с чашкой давно остывшего кофе и с ногами, поджатыми к груди. Благо, стул был широким и позволял подобные маневры. «Давно не спишь?» — спросила матушка, садясь напротив. «То-то я уловила сквозь сон аромат кофе». Она улыбнулась. «Мне снилось то кафе, где мы сидели с лордом Фредериком». «А мне ничего не снилось», — ответила я. «Это от волнения». Матушка поставила локти на стол и взглянула на меня. «Не переживай, Лора, все будет хорошо. Я думаю, за тобой приглядят». Она явно имела в виду светлого мага. «Матери, они всегда чувствуют, когда их дочери кому-то нравятся», — продолжила она. «А ты совершенно точно интересуешь этого господина». «А меня интересует учеба и постижение силы», — улыбнулась в ответ и встала. «Пойду переоденусь. Даже не знаю, в чем ехать в академию. В платье или стоит надеть мантию?» «Думаю, в платье. Иначе тебя бы предупредили в письме», — отозвалась матушка. Я чувствовала, что она переживает, но виду не подает. Ее, скорее всего, успокаивал тот факт, что я буду находиться почти рядом. Какой-то час в дороге она сможет увидеть меня, а я ее. «Хочешь, чтобы я поехала с тобой?» — спросила она, но я отрицательно покачала головой. Еще спустя час мы простились у дверей лавки. Я забралась в салон экипажа, а кучер помог закрепить поклажу, после чего карета тронулась в путь. Дорога заняла от силы полчаса. Несмотря на то, что выехали мы рано, на пути встретились несколько экипажей, и, судя по всему, они тоже направлялись в академию. У ворот нас ждали. Уже знакомый голем вышел из старушки и подошел ближе, велев открыть дверцу. «Покажите письмо от директора, мисс». Пробасил он, и я порадовалась тому, что взяла присланное мне ранее извещение. Достав его, протянула голему, после чего, изучив печать, он распахнул ворота, и экипаж беспрепятственно проехал на территорию учебного заведения. «Куда нам?» — спросил кучер, предварительно постучав по крыше кареты, чтобы привлечь мое внимание. Я выглянула наружу и поняла, что понятия не имею, где здесь общежитие и куда мне вообще надо ехать. Но на помощь пришла смекалка. Заметив еще два экипажа, один из которых направлялся за главный корпус, а второй как раз выезжал оттуда, велела вознице направить лошадей в этом направлении. И не ошиблась. Общежитие представляло собой длинное трехэтажное здание. Перед входной дверью, высотой с добрых три моих роста, толпились ученики. Здесь же, прямо на гравии, которым была посыпана дорога, ютились чемоданы и многочисленные ряды котлов и метел. Кучер натянул поводья и остановил экипаж почти перед самой дверью, встав за каретой, ехавшей перед нами. Я выбралась наружу, прихватив сумки, а возница снял остальные вещи и поставил рядом с чьими-то чемоданами. Там же прислонил новенькую метлу, после чего, получив оплату, запрыгнул на козлы и был таков. А я осталась стоять, держа в руках сумку с одеждой и глядя на общежитие, кипевшее жизнью. «Госпожа ученица?» Голос, прозвучавший откуда-то снизу, заставил опустить взгляд. У ног появился коротышка, лицом похожий на картофелину. Я сразу и не поняла, что это такое. Растение или какое-то существо? Если бы не бархатный кафтанчик, то можно было бы и ошибиться. «Вы кто?» Спросила, чувствуя себя при этом несоизмеримо глупо. Вместо ответа существо шлепнуло на мою поклажу какие-то мерцающие знаки, а затем произнесло. «Ступайте в общежитие и получите номер своей комнаты. Мы сразу же доставим ваши вещи туда», — сказала и исчезла. Вот так просто, словно и не было его. «Это гном», — произнес кто-то рядом. Обернувшись, увидела рыжего парня, которого помнила по экзаменам. Мы поступали вместе, из чего я сразу поняла, что он тоже относится к темному факультету. «Джастин Тоннер», — быстро представился он и добавил. «Видел тебя на экзаменах». «И я тебя», — отозвалась в ответ. «Да, не зря профессора говорили о том, что в академии существуют иные правила. Видимо, для учеников нормально вот так представляться самим. Но не называть собственное имя в ответ было бы просто невежливо с моей стороны». «Пойдем», — предложил мне Джастин. «За вещи не переживай, никто не тронет. Здесь особые законы». «Я уже поняла». Кивнула в ответ и вместе с рыжим магом направилась ко входу в общежитие. Внутри оказалось шумно. Ученики толпились у стойки, явно ожидая распределения по комнатам. Высокая женщина в синей мантии призывала всех к порядку, но маги галдели, смеялись и были полны какого-то возбуждения на фоне первого, еще непонятного дня в академии. Невольно пробежала взором по головам, отыскивая синие волосы. Я помнила о том, что Эльза предлагала нам жить в одной комнате, и теперь надеялась увидеть девушку и подойти к распределяющей магичке вместе с ней. Все равно я больше пока никого здесь не знала. И, о чудо, мисс Зальц обнаружилась почти у самой стойки. Она что-то громко говорила, объясняла с кем-то, кого я, увы, видеть не могла. Но приободренная присутствием подруги стала проталкиваться в ее направлении, махнув напоследок Тоннеру. «Эльза! Эльза!» — пыталась я докричаться до ведьмочки. Она услышала и обернулась. Несколько секунд ее взгляд блуждал мимо, а затем она увидела меня и, улыбнувшись, вскинула руку, призывая подойти поближе. «Вот девушка, с которой я хотела бы жить в одной комнате. Мы обе первокурсницы и обе темные ведьмы». Поймав меня за руку и подтащив к стойке, принялась кому-то объяснять свои намерения Эльза. Я только теперь заметила невысокую тонкую девушку, сидевшую на стуле. За ее спиной подрагивали блестящие крылышки, а в отрешенном взгляде было что-то внеземное, как, впрочем, и она сама. «Фея», — догадалась я. Галдеж продолжался еще несколько минут, когда вдруг все внезапно стихло, словно по волшебству. Ученики замолкли и разошлись в стороны, так что у стойки остались только те, кто находились в самом первом ряду. «Что здесь происходит?» — рявкнул кто-то недовольно. «Первокурсники, сэр», — сказала магичка. «Все как всегда». И никакой дисциплины. Вошедший оказался высоким седовласым мужчиной в длинной серой мантии и с пронзительным взглядом зеленых глаз, глядевших на всех нас из-под густых темных бровей, составлявших яркий контраст с волосами цвета снега. «Господин директор!» — поклонилась магичка, а я удивленно моргнула. «Так вот он какой, директор Академии!» Именно его подпись была в письме, которое я получила несколько дней назад. «Отставить галдеж! Вы уже не дети, господа маги и леди-ведьмы!» — спокойно сказал Брэдбери. «Вот и ведите себя соответственно, чтобы самим потом не было стыдно». И, обратившись уже непосредственно к магичке, которая явно здесь была старшей по общежитию, добавил. «Напоминайте нашим ученикам о дисциплине как можно чаще. Даже если это первый день в академии, это не повод вести себя подобным образом». «Спасибо, господин директор», — кивнула женщина и скомандовала. «Разделитесь, пожалуйста». «Мы выслушаем каждого и постараемся распределить вас согласно вашим требованиям, но предупреждаю сразу, после придется жить с тем, кого выбрали в соседи как минимум до конца учебного года». «Молодые люди направо, леди налево», — скомандовала тонким голоском феечка, и ученики послушно разделились. Шум стих, а Брэдбери, еще раз посмотрев на всех, было шагнул к входной двери, когда на мгновение словно запнулся и, резко повернувшись, посмотрел в нашу с Эльзой сторону. Я даже вздрогнула, когда его темные брови сошлись на переносице, но спустя несколько секунд маг уже отвернулся и вышел, взмахнув широкой мантией, словно крыльями. Мы с Эльзой переглянулись. Она вопросительно подняла брови и спросила. «Это он что, на нас с тобой смотрел?» «Не знаю», — честно призналась, но отчего-то поняла, что директор и вправду смотрел на нас. Или, если быть точной, на меня. И это была не мания величия. Я просто ощутила, что он что-то разглядел во мне или попытался разглядеть. А что-то подсказало мне, что именно черный цветок был причиной столь необычного интереса, проявленного к моей особе. Кажется, здесь все в курсе того, как именно я сдала экзамен, и подобный интерес не может не насторожить. «Что же со мной не так? Мы хотим жить в одной комнате!» Голос Эльзы, которая повторяла уже сказанное прежде, пробравшись к феечке, отвлек от неприятных мыслей. «Мы обе темные ведьмы и будем учиться на одном курсе», продолжала, повторяясь Эльза. Я с готовностью закивала головой. «В комнатах селят по три ученика», отозвалась обладательница прозрачных крылышек. «Нам главное, чтобы мы были вместе». Синеволосая ведьма зачем-то нашла мою руку и взяла ее, сжав. «А кто будет третьим, все равно». «Хорошо». Феечка покосилась на темную. «Мы всегда идем навстречу нашим ученикам». Она принялась что-то записывать, а затем выдала нам ключ. Самый обыкновенный железный ключ, добавив. «Постельные принадлежности получите у завхоза». И более резко, давая понять, чтобы мы больше не мешались у ее стола. «Следующий». Эльза потянула меня в сторону, и я облегченно вздохнула, когда она, наконец, отпустила мою руку. «На ключе номер», — сообщила мне ведьма. 28. «Хорошо», — кивнула я. «Пойдем осваиваться», — улыбнулась Эльза и указала на лестницу, которая находилась слева от зала. «Кажется, нам туда». «Они очень шумные, эти первокурсники». Директор Брэдбери присел в кресло, покосившись на Алана Кроу, застывшего у окна. Темный маг стоял, заложив руки за спину, и смотрел куда-то вдаль. Но, услышав слова Баргета, обернулся. «Вы же позвали меня не для того, чтобы пояснить очевидные истины», спросил декан темного факультета. «В этом плане ничего не меняется. Из года в год мы видим одну и ту же реакцию». «Дети, что с них взять?» улыбнулся директор, но поспешно добавил, отметив, что его слова не вызвали должной реакции у Кроу. «Я сегодня был в общежитии. Видел ее». Алан не стал спрашивать, о ком идет речь. Он и так все прекрасно понимал, но молча ждал, что скажет самый главный человек в академии. «Я почувствовал ее силу еще, когда был рядом с общежитием». Улыбка исчезла с лица Брэдбери. «Много тьмы. Слишком много. А она не обучена. Правильно ли мы поступили, Алан, взяв ее к себе?» «Мы уже обсуждали данный вопрос на совете преподавателей», — быстро ответил декан. «И пришли к единогласному решению, что девушка должна учиться и постигать свою силу». «Не свою, чужую», — поправил директор мага. «Если бы эта сила была ее собственной, вопросов бы не было, но...» «Собираетесь пойти на попятную?» — резко спросил Алан и сделал шаг вперед, приблизившись к столу директора. «Не поздно ли менять решение? Я опасаюсь, как бы мы, пытаясь сделать благое дело, не навредили». «Кому?» — издевательски изогнул бровь Кроу. «Академии и всем нам, конечно же», — ответил директор. «Мы отвечаем за жизни учеников, а ее сила, она справится, и я помогу. У меня только и есть, что одна надежда — на вас». Брэдбери опустил руки на стол и склонил голову. «Вижу, вы бы предпочли просто избавиться от девушки, даже не дав ей шанс». Рот декана скривился в улыбке, исказившей его лицо и без того изуродованное шрамом. «Да, я бы предпочел не рисковать», — согласился директор, не отрицая очевидного. Кроу сделал еще шаг и встал рядом со столом напротив Баргета. Облокотившись широкими ладонями на гладкую поверхность стола, Алан пристально посмотрел в лицо директора. Тот встретил взгляд декана открыто, не отводя глаз, и Кроу снова усмехнулся. «Я буду лично курировать мисс Финниган и присмотрю за ней». «Вы дали ей кулон? Реликвию нашей академии?» — спросил директор. «Дал. Он принадлежит мне, и я вправе распоряжаться им по своему усмотрению». «Это правда. Все три артефакта принадлежат вашему роду. Но не стоит забывать о том, что на них держится наша академия. Нельзя допустить ошибки». «Ошибки не будет», — просто ответил Алан. Несколько секунд оба просто смотрели друг на друга, а затем директор откинулся назад на спинку кресла. Выражение его лица изменилось. Теперь он казался спокойным, и прежний страх исчез, словно его и не бывало. «Чем она вас так заинтересовала? Неужели это для вас своеобразный вызов, Кроу?» — спросил тихо мужчина. Алан не ответил. Распрямив спину, он поклонился Баргету и, развернувшись на каблуках, вышел вон, оставив директора смотреть себе вслед до того, пока дверь не отрезала его от взора мага. Вещи в комнату занесли гномы. Эти коренастые, лишенные даже намека на хоть какую-то внешнюю привлекательность существа, оказались чрезвычайно сильными и услужливыми. Как я выяснила позднее, они работали по всей территории Академии, выполняя всевозможные поручения там, где можно было обходиться без вмешательства магии. Гном оставил наши чемоданы и сумки, а затем ушел, подпрыгивая веселым мячиком, и мы с Эльзой начали осмотр своих владений. Комната была достаточно светлой, но для троих места оказалось не так много. Три кровати делили помещение на три равные части. Одна стояла посередине, две других по сторонам у стен. При каждой стояли столик и стул, а еще тумбочка для прикроватных вещиц. Также нам полагался шкаф, огромный, занимавший один из углов и, очевидно, общий. Эльза бодро пробежала по комнате, проверив все полки, а затем повернулась ко мне, заявив: «Я занимаю центральную кровать, если ты не против». Против я не была. Угловая у стены мне нравилась больше, поэтому я подошла к выбранной кровати и села. Матрас чуть прогнулся, а пружины протяжно скрипнули, жалуясь на свою жизнь. «Жестковато», — выдала мисс Зальц, которая уже опробовала свою ложе на мягкость. «Для спины полезно», — зачем-то проговорила я. Пока в комнате мы находились одни. Я, не дожидаясь действий соседки, принялась разбирать вещи. Не прошло и 5 минут, как в комнату вежливо постучали. Эльза бросилась открывать и увидела на пороге гноминю, державшую в руке 3 конверта. «Доброго дня!» — поздоровались мы хором. «Вот и пригласительный на праздничный ужин», — ответила коренастая женщина, которая ростом едва доходила мне макушкой до колена. «Сегодня в 6, в общем зале 1-го корпуса», — выдала малышка и, развернувшись, пошла прочь. Я успела заметить на ее плече сумку, забитую точно такими же конвертами. «Открывай!» Велела Эльзе, и синеволосая ведьма, закрыв дверь, пробежала взором по надписи на белоснежном послании, после чего один протянула мне, а второй тут же вскрыла. прием по случаю первого учебного дня», — прочитала она. «Форма одежды свободная, праздничная». Эльза подняла на меня глаза. «Значит, платье», — выдала она. Я взяла с собой несколько выходных. Взяв сумку, поставила ее на кровать, после чего, раскрыв, принялась доставать аккуратно сложенные вещи. «Пригодятся все», — с видом знатока заявила мисс Зальц и положила свое приглашение на стол. «Займемся наведением порядка», — улыбнулась синеволосая ведьма и закатила рукава. Впрочем, вдвоем мы были недолго. Прошло еще несколько минут, и дверь распахнулась уже без стука, пропуская в комнату двоих, нагруженных вещами, сумками и чемоданами, гномов. Коренастые малыши поставили все это добро посередине на тонкий ковер и шустро метнулись к выходу, едва не сбив с ног ту, которая вошла следом. Тут я на мгновение оцепенела, рассматривая нашу с Эльзой соседку, которая, в свою очередь, смотрела на меня расширенными от удивления глазами. Впрочем, эмоции на ее лице сменились быстро. Только что она глядела удивленно, затем в глазах тенью скользнуло раздражение, а в итоге леди Игрем Эбернетти надела маску спокойного равнодушия. «Я займу центральную кровать», — заявила она, коротко кивнув нам обеим, после чего подошла к объекту и бросила на него свою сумочку. «Занято!» Улыбка на лице Эльзы сменилась раздражением. «Кто первый, того и кровать!» Игрем плавно повернулась и посмотрела на синеволосую ведьму, смерив ее с ног до головы придирчивым взором. «Я так понимаю, ты имеешь в виду себя?» — спросила она. «Мы пришли раньше и заняли две кровати», — вставила я миролюбиво. «Твоя там, у стены». Леди Эбернетти перевела взор на меня. «Я не привыкла ютиться по углам», — проговорила Игрем. «Значит, придется привыкать». Эльза подошла к кровати, подняла сумочку аристократки и перенесла ее на пустующее ложе. Я невольно напряглась, предчувствуя неприятности. И действительно, благородная леди не собиралась оставлять все без боя. Фыркнув и задрав кверху нос, она взметнула юбками и стремительно вышла, бросив на ходу: «Мы еще посмотрим, кто и где будет спать». После чего хлопнула дверью и была такова. Мы с Эльзой посмотрели друг на друга. Секунда повисла в молчаливой паузе, а потом, не сговариваясь, прыснули со смеху. «Ты ее знаешь?» — успокоившись, спросила подруга, когда смех угас. «Еще бы! Это сестра профессора Эбернетти!» Ответила я и продолжила разбирать вещи. «Профессора Фредерика?» — удивилась ведьма. «Да, и они очень похожи. Как ты сразу не поняла?» Я обернулась через плечо, глядя на то, как синеволосая соседка осваивает свою часть комнаты. То-то мне показалось ее лицо знакомым. Но манеры... Эльза фыркнула. «Ну и фифа. Не думаю, что с ней будет легко жить». «Придется». Я усмехнулась, полностью разделяя слова ведьмы. «И почему к нам только не подселили темную?» Фыркнула Эльза. «Хотя что и говорить. Судя по характеру, у этой светлой все шансы перейти на нашу сторону». Она рассмеялась, и я, невольно заразившись ее смехом, тоже поддалась веселью. Леди Игрем вернулась спустя полчаса, когда мы уже почти освоились и разложили вещи. Ее собственные сумки продолжали лежать на полу, ожидая свою хозяйку. Тот вид, с которым леди Эбернетти вплыла в комнату, ясно дал понять, что никто не помог ей отвоевать кровать. Видимо, в академии и вправду царили правила, отличные от общепринятых. Здесь были все равны. И молодой аристократке подобное явно не пришлось по вкусу. Недовольно поджав губы, она принялась переносить свои сумки на крайнюю кровать, старательно делая вид, что нас не существует. Эльза на Игрем только рукой махнула, да и я решила не обращать на нее внимания. «Пусть себе дуется, мы тут не виноваты». «Там тебе приглашение», — единственное, что сказала я, обратившись к светлой соседке. После чего, положив письмо на ее прикроватный столик, мы с Эльзой уселись на мою кровать. Нам было что обсудить. Вот только у меня из головы отчего-то не выходила мысль о том, уж не подстроил ли сестру мне в соседке сам Фредерик. Он дал понять при нашей встрече, что интересуется мной. В искренность такого интереса верилось слабо. Но подобная догадка не отпускала, хотя и казалась нелепой. Но я пока решила не думать об этом. У меня были и более важные вопросы, самым важным из которых я считала свою магию, которая пока вела себя так, как ей заблагорассудится. Леди Эбернетти письмо взяла. Бегло прочитала и отшвырнула на свой столик, после чего преисполненное недовольство принялась распаковывать сумки. Хотя не жаловалась на отсутствие прислуги, и то хорошо, решила я. Усидеть до вечера в комнате не было сил. Да мы с Эльзой и не видели в этом смысла. Наши наряды на праздничный вечер были готовы. Потому мы с ведьмочкой решили выйти и прогуляться, а заодно осмотреть территорию Академии, где уже завтра нас ожидали первые уроки. К слову, расписание занятий нам принесла еще одна гноминя, где-то через час после прихода Игром. Толстушка бегло посмотрела на нас с Эльзой, спросила фамилии, а потом вручила два листа и была такова. Свое расписание получила и леди Эбернетти. Но она снова не проявила интереса, и лист отправился к приглашению. Зато платье, которое леди достала для вечера, нас с Эльзой поразило. Глядя на голубое великолепие, которое соседка повесила на двери, придирчиво рассматривая каждую складочку, мы с синеволосой переглянулись и мысленно вздохнули. Такой наряд подходил для бала, и на фоне напыщенной аристократки мы совершенно точно поблекнем с нашими скромными туалетами. Но, выйдя за пределы общежития и вдохнув свежий воздух, мы немного оживились, решив, что в конце концов поступили не для того, чтобы покорять сердца молодых магов. По крайней мере, у меня была цель, совсем не связанная с романтикой. Время до вечера прошло в обходе территории. Мы успели найти несколько полигонов, полюбовались с террасы на полет драконов в небе, обошли кругом все здания Академии и добрались до кромки лесопарка, разбитого на несколько секторов. Иногда встречали таких же учеников. Это были темные и светлые маги. Эльза в этом отлично разбиралась, даже когда ребята не были одеты в цвета своих факультетов. Она то и дело указывала мне, мимо кого мы прошли, и удивлялась, почему я сама не чувствую. Я пока не решалась рассказать новой подруге о том, каким образом стала ведьмой. А потому лишь пожимала плечами, отвечая, мол, не чувствую, и все тут. К чести мисс Зальц, она с расспросами по этому поводу не приставала и проявляла удивительную тактичность. «Во сколько там у нас начало праздника?» — спросила девушка у меня, когда над Академией разгорелся закат. «Думаю, уже пора возвращаться и привести себя в надлежащий вид», — ответила я. К общежитию от лесополосы вела кривая тропинка, хрустевшая гравием под ногами. В окнах здания уже начал загораться свет. В холле мы столкнулись с другими магами. Ребята спешили в свои комнаты, и повсюду снова царили суета и оживление. К тому времени, когда мы вернулись к себе, леди Эбернетти уже была готова. Она сидела за столом перед зеркалом, явно магического происхождения, и завершала свой образ жемчужным колье и серьгами с капельками белых слез моря. На нас горделивая аристократка едва взглянула. Мы же с Эльзой, умывшись в общей ванной, принялись одеваться. Под взглядом Игром я чувствовала себя немного скованно. Девушка, завершив образ, повернулась на стуле так, чтобы видеть наши с Эльзой действия. И это немного раздражало. Особенно злила ее надменно изогнутая бровь и постукивание тонких пальцев по спинке стула, на который леди забросила белую руку. Старательно делая вид, будто не замечаем насмешки в глазах соседки, мы с Эльзой помогли друг другу надеть платье и уложить волосы. Как оказалось, синеволосая тоже умела создавать магическое зеркало. Так что с этим проблем не оказалось. «У тебя очень красивые волосы», — укладывая мои тяжелые бьющиеся пряди, произнесла мисс Зальц. «Их укладывать не надо. Просто забрать сверху заколкой, а несколько прядей спустить вниз, чтобы укрывать для плечи», — сообщила она мне. Так и поступили. В итоге, спустя час, мы трое были готовы идти на праздник. «Я с вами», — сообщила Играм, удивив и меня, и Эльзу. «Надо же, наша северная королева снизошла», — съязвила ведьмочка. Но Эбернетти лишь фыркнула, отвечая: «Не потому что хочу. Просто не могу идти одна. А уже в зале найду себе для компании кого-то поприличнее», — заявила она важно. Эльза нахмурилась и вышла за дверь. Я последовала за ней. Слова Играм не оставили желания ждать нашу соседку, а потому мы нарочно прибавили шаг, хотя понятия не имели, куда нам идти. До главного корпуса, а дальше? «Разберемся», — сказала синеволосая и сбежала по лестнице вниз. Я за ней, не оглядываясь на нашу вредную соседку. Впрочем, заблудиться нам не грозило. Все общежитие, принарядившись, спешило на праздник. И скоро я забыла о дерзости Играм, шагая вперед и с лихорадочно бьющимся сердцем, предвкушая праздник в мире магии. Поступившие ребята текли рекой по дорожке, освещенной яркими магическими фонарями. На фасаде главного здания Академии, того самого, с чудовищами на стенах, горели факелы, бросавшие длинные тени. Я не увидела на здании ничего, что указывало бы на праздник, но, подумав, поняла, что негоже уродовать такое строение лентами и цветами. Держась рядом с Эльзой, шагала наравне со всеми, поглядывая на разномастную толпу. Как оказалось, среди нас были не только люди, но представителей других рас было немало, отчего высокие эльфы и коренастые, низкорослые тролли выделялись как острова в море. Одеты все были празднично. Платья, костюмы. У кого-то наряды, как у леди Эбернетти, богатые и пышные, у кого-то просто яркие. Но хватало и таких учеников, как я. Одетых просто, без изысков. Но вот мы вошли в распахнутые двери. Эльза зачем-то схватила меня за руку, видимо, испугавшись, что мы потеряемся в просторном холле здания. Он вместил всех учеников. На главной широкой лестнице, поднявшись на несколько ступеней так, чтобы его было отлично видно, стоял директор. Увидев его, отчего-то вспомнила тот взгляд, которым наградил меня мужчина, когда мы встретились в первый раз. Точнее, я увидела в первый раз профессора Брэдбери. Сейчас на мужчине красовалась длинная мантия в пол. Он стоял, сложив руки на груди, и смотрел на то, как прибывшие ученики Академии заполняют холл внизу. И лишь когда поток иссяк, мужчина поднял вверх руки, призывая всех к тишине, и заговорил. «Приветствую всех первокурсников Академии магии!» Судя по всему, он что-то сделал с голосом, так как тот звучал, ну, слишком громко. «Тут без волшебства не обошлось», — поняла я. Будущие дипломированные маги и ведьмы затихли. Взгляды всех учеников обратились к этому высокому человеку, внимая его словам. «Завтра у вас начнутся первые занятия. А сегодня, чтобы дать вам возможность привыкнуть и познакомиться друг с другом, мы устроили этот праздник, который всегда проводим в первый день в Академии», — продолжил директор. «Но прежде чем вы войдете в зал, где уже все готово для празднования, хочу сказать несколько слов. Моя речь будет краткой, так как я вижу нетерпение на ваших лицах. Несколько правил, и вы свободны». Он говорил открыто, и я поняла, что это такой ход. Словно перед нами не строгий директор, а добрый и родной дедушка. «У нас в Академии существуют свои правила, отдельные от правил остального мира, в котором вы привыкли вращаться. Здесь нет богатых и бедных, нет высокородных и простых. Всех вас объединяет сила, и именно она будет управлять ходом вашей учебы. А потому сейчас, когда войдете в зал, прошу, оставьте все ваши мысли и претензии, все, что тревожит вас за пределами Академии. И вступите в новую жизнь. Учитесь и стремитесь стать лучшими. А мы с преподавателями поможем вам в этом». Он улыбнулся и, повернув голову, устремил взгляд в сторону, туда, где медленно открылись двустворчатые высокие двери, приглашая первокурсников войти в следующий зал. Я, как и остальные, повернулась, чтобы посмотреть на украшенные лентами зев прохода. А когда снова перевела взор на директора, оказалось, что того и след простыл. На лестнице никого не было. Лишь чей-то голос предложил ученикам идти вперед. И мы пошли. «Он трансгрессировал», — шепнула мне на ухо Эльза. «Что?» — удивилась я. «Переместился?» «Да. Полагаю, в пределах школы это разрешено только для директора и преподавателей. К тому же это умеет только маги. Мы с тобой ведьмы. И нам такое, увы, не дано». «Жаль», — проговорила я. Было обидно, что не увидела, как именно исчез директор. Просто растворился в воздухе или завернулся вихрем. Я читала об этом в учебниках, но вот хотелось бы и увидеть собственными глазами. Несколько шагов навстречу будущему — и вот мы в огромном по размерам зале, где все светится и сияет, где множество накрытых столов ждут нас. Залитый светом магических шаров, паривших под потолком, зал был огромен. И вот здесь, вопреки ожиданиям, были и ленты, и цветы. И даже какие-то удивительные существа, сотканные из светящегося тумана, проплывавшие в высоте. «Драконы!» — шепнула на ухо Эльза. Но я уже и сама поняла, что это феерические создания. Таких иногда выпускали во время больших празднований на главной площади столицы. Зрелище было удивительное и занятное. так как магические драконы меняли окрас и размер, порой падая вниз огромными птицами с распростертыми крыльями, а то поднимаясь резко вверх, будто стремясь оказаться выше облаков. Вот мимо пролетела огненная птица, и я невольно пригнулась, опасаясь, как бы она не зацепила меня пылающим крылом. Но нет, ее огонь не обжигал, зато щедро сыпал на пол ярким блеском, который, едва опускаясь на мрамор, тут же исчезал. Шагая, я зачем-то протянула руку, попытавшись поймать несколько блесток, чтобы ощутить, настоящие они или нет. Оказалось, что нет. Падая на ладонь, сияющие крошки исчезали, будто их и не было. Иллюзия. Богатая и дорогая иллюзия, которая подвластна только сильным магам. В зале стояло три стола, два из которых были длинными, а один намного короче. Все три изображали букву «П» и, как я поняла, разделяли свет и тьму. Учеников темной стороны пригласили сесть справа, в то время как светлые заняли левый стол. А вот за коротким столом восседали преподаватели. Присаживаясь на свободное место, я устремила взор на стол с учителями. А чуть позже Эльза, которая знала больше, чем я, об академии и ее профессорах, шепотом начала рассказ объяснения. «Я уже немного узнала, кто есть кто», — проговорила она. Ученики садились, смеялись, разговаривали громким шепотом, обсуждая всю эту праздничную красоту. С потолка продолжали лететь вниз птицы, а стоило опустить руки на стол, как из-под них начинали взмывать вверх яркие разноцветные бабочки, легкие и прозрачные. Их так и хотелось поймать рукой, но я лишь улыбалась, а Эльза продолжала говорить, склонившись к моему уху. «Ну, директора ты уже знаешь. Впрочем, его здесь знают все. А вот преподаватели у нас на первом курсе будут не все преподавать». Хотя именно в самом начале обучения большая часть предметов у светлых и темных общая. «Ага», — кивнула я. «Вот тот гном», — кивнула на коротышку, занимавшего край стола со стороны темных. «Его зовут Квар Руссо. Он профессор по истории темных сил, а рядом с ним сидит женщина в фиолетовой мантии, такая серьезная, видишь?» «Я видела». «Это Сирена Фостер, учительница по проклятиям. У нас она будет преподавать только с третьего года обучения». «Говорят, что злобная». Скользнув взглядом по надменному лицу красивой ведьмы, я передернула плечами. «Проверим», — решила я, — «когда придет этот третий год. Тут бы первый пережить. Так что пока эта женщина не опасна». Эльза продолжала описывать темных преподавателей, пока не дошла до декана Кроу. Мужчина сидел по правую руку от директора. По левую, через одного из учителей, расположился уже знакомый мне профессор Эбернетти. И если Алан даже не покосился в нашу с Эльзой сторону, то Фредерик уже нашел меня взглядом, и стоило нашим глазам встретиться, как Светлый тотчас улыбнулся с привычной, радушной и обаятельной искренностью. «О!» — округлила рот синеволосая ведьмочка. «Профессор Эбернетти снова смотрит на нас!» И тут же добавила. «Или на меня?» Я повернулась к подруге. «Как думаешь, может быть, я ему понравилась?» Кажется, она и мысли не допускала о том, что Фредерик смотрит на кого-то другого. Видимо, его интерес ей стал казаться настоящим после второго экзамена. А я даже не знала, что и сказать. Не хотелось ссориться с подругой из-за мужчины, тем более такого несерьезного, как Эбернетти. «Эльза», — я посмотрела на девушку. «Я знакома с профессором Эбернетти, так что он, скорее всего, смотрит на меня». Решила объяснить все сразу, чтобы потом не было недомолвок. «На тебя?» Как-то странно проговорила Эльза и осунулась. «Да, наверное. Ты ведь знаешь его сестру, что это я?» Затем посмотрела на меня пристально, чуть сдвинув брови. «Между вами двумя что-то есть?» «Нет». Я покачала головой. И это не было ложью. Я не верила интересу Светлого, так как он создавал впечатление любителей дамского общества, и вряд ли его интерес ограничивался мной одной. «Просто мне он нравится, сама понимаешь». Быстро сказала Эльза. «А если между вами что-то есть, я не хочу мешать». «Ничего нет», — сказала я решительно. «Вот и хорошо». Мисс Зальс широко улыбнулась, а я облегченно вздохнула. Вот и поговорили. А сама снова посмотрела на стол с учителями. Кроу что-то говорил директору, и его лица почти не было видно. Судя по всему, они вели серьезную беседу, так как Брэдбери не улыбался и выглядел сосредоточенным. «А светлые?» — спросила я Эльзу. «Знаешь кого-то из преподавателей?» «О, почти всех! Эбернетти мы уже знаем, впрочем, кто его не знает?» Она хихикнула. А вот по левую руку сидит Рассел Иствик. Он декан факультета светлых. Говорят, очень строгий. Ну, в точности, как наш Кроу. Только наш в магическом плане посильнее будет. И это все знают. Потому он считается вторым в академии по главенству после господина директора. Зато светлые не в пример симпатичнее. Я посмотрела на декана светлого факультета. Да, мужчина был интересным. Лет за 30, хотя не факт, что ему на самом деле было столько, насколько он выглядит. Маги умеют скрывать возраст. Светловолосый, широкий в плечах и явно рослый. Он был одет в серую мантию и обладал пристальным взглядом серых глаз. Пока мы рассматривали Иствика, тот, в свою очередь, обводил взором своих первокурсников, то ли присматриваясь, то ли выискивая кого-то особенного. За Эбернетти сидит Флавия Рейн. Она преподает защиту и щитоводчество. «Что?» – удивилась я. «Ага», – улыбнулась ведьма. «Щитоводчество – целая наука создания щитов и заслонов у магов. Для защиты от прослушивания. Нужный предмет». Я посмотрела на даму в светло-голубой мантии. Да, как-то она не походила на преподавателя по защите и тому подобному. Ей скорее подошла бы роль повара-кондитера. Рядом с профессором Рейн сидит эльф. Это профессор Аулариус. «И все?» — улыбнулась я. «Просто Аулариус?» Имя его рода я называть затрудняюсь. Слишком сложно произносить. Но я слышала, что он позволяет обращаться к себе именно так. Профессор Аулариус. Еще несколько минут мы разговаривали. Все вокруг пестрело лентами магии. Из-под рук учеников выпархивали бабочки, а драконы и фениксы, пролетавшие над головами, щедро сыпали блеском и конфетти, которые к общей радости таяли до того, как попадали в блюдо. Столы уже были накрыты. И такого обилия я прежде не видела. Но никто пока не спешил приступать к трапезе. Все только смотрели на блюдо и словно чего-то ждали. А потом я поняла, чего именно. Когда все первокурсники заняли свои места, директор снова привлек всеобщее внимание. Он поднялся из-за стола, держа в руках наполненный кубок, и в зале как-то сразу воцарилась тишина. Я приготовилась к длинной речи, но, к удивлению, директор просто сказал: «Всех с первым днем в академии!» И в воздухе взорвались магические фейерверки, а в пустовавших бокалах появился сок. Директор отсалютировал всем своим бокалом и снова сел, а ученики, наконец, приступили к трапезе. «Я думала, это будет вино». Сделав глоток, Эльза скривилась. «Вот еще», — улыбнулась я. «Какое вино? Мы здесь учимся. Где это было видно, чтобы учителя поили своих учеников чем-то крепче чая?» Мисс Зальц рассмеялась, а я принялась накладывать себе в тарелку съестного, решив попробовать, если не все, то большую часть из тех блюд, которые стояли рядом в пределах досягаемости. «Ой, прости», — произнес парень, занимавший место по правую сторону от меня. Мы одновременно потянулись за куриными ножками и невольно столкнулись руками. Я посмотрела на него и улыбнулась. Парень был моего возраста или на год старше. Так сразу и не скажешь. Но одно явно точно. Он темный маг. И этого у нас, сидящих за правым столом, не отнять. «Я Зак», — представился парень. «А ты?» На мгновение застыла, удивленная подобным вопросом, а затем напомнила себе о том, что в академии действуют совсем другие правила. «Здесь не нужно ждать, пока кто-то тебя представит должным образом». «Лора», — ответила я. «Очень приятно». Он улыбнулся и, подхватив своей вилкой самый вкусный кусок курицы, потащил его к себе на тарелку. «А меня зовут Тиффани». Выглянула на меня сидевшая сразу за Заком девушка-ведьмичка. «Лора», — ответила я и улыбнулась, стараясь запомнить все имена, хотя уже тогда понимала, что это будет непросто. И не сразу.